Бишоп Эрик, 1909-1958. Французский путешественник. Эрик Бишоп много раз кардинально менял курс своей жизни. Воспитанник иезуитской школы, он нанялся юнгой на океанский корабль. Лейтенант дальнего плавания, командир минного тральщика, он стал пилотом. Садовод в Провансе превратился в личного консультанта китайского генерала. Капитан Джонки получил должность французского консула. И так далее, и тому подобное. Одержимый морскими просторами, Эрик Бишоп стал, в конце концов, профессиональным путешественником. Еще в 30-х годах он совершил путешествие из Папеэте в Кан, вокруг Австралии и мыса Доброй Надежды. На полинезийской пироге, не умея при этом плавать. А 8 ноября 1956 года с рейда Папеэте Эрик Бишоп отправился в свое предпоследнее плавание на плоту Таити-Нуи длиной 12 метров и шириной 4,2 метра. Вместе с Бишопом плыли еще 4 человека. Целью экспедиции было, отправившись из Полинезии в Южную Америку, переплыть Тихий океан туда и обратно. Это помогло бы доказать, что полинезийская цивилизация совершенно самобытна, и что, зародившись на Тихоокеанских островах, она стала затем распространяться на восток и на запад. Путешествие было чрезвычайно трудным. Таити-Нуи почти доплыл до Южной Америки, но все же был растерзан океанскими волнами, а экипаж подобран чилийским фрегатом. Едва придя в себя, Бишоп замыслил вернуться назад, тоже на плоту. По его заказу в Чили построили новый плот Таити-Нуи-Н. И 13 апреля 1958 года он вышел из Кальяо. И снова начались испытания. Плот постепенно погружался в воду, и экипаж из 5 200-литровых бочек из-под пресной воды и остатков рангоута с такелажем и в тяжелейших условиях построил другой плот, более маленький. 13 августа экипаж перебрался на новый плот. Бишоп к этому времени был тяжело болен. Он лежал, почти не вставая, в жалком подобии каюты, но по-прежнему, сохраняя силу духа, руководил экспедицией. 29 августа плот подошел к атоллу Ракаханга, и путешественники увидели прекрасный остров, где их ждало спасение. Однако они не знали, что остров окружен рифами, найти проход между которыми чрезвычайно трудно. «Уже темнело», — рассказывает о дальнейшем Жорж Блон. «Когда плот, подгоняемый волнами, приближался к острову, то очень медленно, то немного быстрее. Ален и Хуанита поспешно мастерили плавучий якорь, чтобы выбросить его в последний момент и ослабить толчок при посадке на мель. Уже совсем стемнело, люди на плоту зажгли электрические фонарики. Шум прибоя становился все слышнее. В 21 час 30 минут Ален Брен закричал: «Буруны!» В свете фонарей из ночной темноты выступила белая полоска пены. Хуанита держал руль. Брен стоял на носу, наклоняясь вперед и показывая рукой: «Вон там, видишь?» Хуанита увидел темное пятно в полосе бурунов. Проход. Плот устремился к нему. Тремя взмахами Ален Брен выбросил плавучий якорь, спустил парус. Море бешено ревело на подводных скалах. Соединив сплетенные руки, Жан Пелисьер и Ганс Фишер вдвоем держали Эрика Бишопа. На большой волне плот взлетел вверх, наклонился под углом 45 градусов и опрокинулся, ударившись о выступ грифа. От сильного толчка пассажиры кувырком полетели в воду. Помятые, ушибленные, они друг за другом выползали к берегу. А где же капитан? Эрик Бишоп застрял между бочками и оказался под перевернутым плотом. Вытащить его оттуда было нелегко. Люди старались изо всех сил. Наконец донесли его до берега. Он был недвижим. Белый коралловый пляж с кокосовыми пальмами по краям выглядел уныло в свете луны. Склонившись над своим капитаном, промокшие моряки до самого утра пытались оживить его, производя искусственное дыхание. Все было напрасно. Когда плот опрокинулся, Эрик Бишоп получил смертельный удар по голове.